Глава третья. «Добрый день и садитесь», — сказал Бекстрем, опустившись на свое обычное место с торца длинного стола для совещаний. «Лентяи и пустоголовые дьяволы», — констатировал он, окинув взглядом своих подчиненных. «Еще только утро, а их уже клонит ко сну. И перед ними значительно больше кофейных чашек, чем приготовленных блокнотов и ручек. Что происходит с нашей полицией? И куда, собственно, подевались толковые старые констебли, вроде меня?» Потом он передал слово своей ближайшей помощнице, инспектору Анике Карлсон, 37 лет, внушающей многим ужас личности, выглядевшей так, словно она проводила большую часть своего времени в тренажерном зале, размещенном в подвале здания полиции Сольны. Наверняка в том или другом хитром подвальчике, где располагались ночные злачные заведения, тоже, но о подобном он предпочитал не думать. Она, однако, имела одно явное преимущество. Никто из прочих не осмеливался открыть рот, стоило ей получить слово. И поэтому у нее не заняло много времени пройтись по списку всего случившегося на предыдущей неделе и в выходные. Раскрытого и нераскрытого, успехов и неудач, плюс по новым данным, полученным из самых разных источников, а также заданиям и командировкам, ожидавшим их в ближайшее время. И, естественно, она также ознакомила сотрудников отдела со всякой ерундой административного и прочего характера, которую остальным требовалось знать по долгу службы. И все у нее прошло как по нотам, менее чем за час. И в качестве последнего аккорда она даже смогла рассказать, что убийство, случившееся трое суток назад, уже раскрыто. Подозреваемый признался, и все материалы отправились к прокурору. Их преступник оказался обычным, не слишком настроенным отпираться пьяницей. Вечером в пятницу он и его дорогая супруга поссорились из-за того, какую телевизионную программу им смотреть. Тогда он отправился на кухню, принес разделочный нож и положил конец дискуссии. А потом позвонил в дверь соседу, чтобы позаимствовать его мобильник и вызвать скорую. Сосед, однако, уперся. Отказался открывать, памятуя опыт их прежнего общения, и взамен позвонил в полицию. Первый патруль прибыл на место уже через 10 минут, но когда коллеги из службы правопорядка попали в квартиру, вопрос о медицинской помощи уже потерял актуальность. Взамен они надели наручники на новоиспеченного вдовца и вызвали экспертов-исследователей, чтобы те взяли на себя более тонкую часть полицейской работы. Уже утром следующего дня ближайший родственник жертвы признался. Конечно, он не помнил всех деталей. За вечер ведь всякого хватало. Но в любом случае хотел объяснить им, что уже начал скучать по своей супруге. Конечно, она была строптивой и злопамятной, и жить с ней врагу не желаешь, прежде всего, поскольку она чертовски пила. Но, несмотря на все ее пороки и недостатки, он, по его словам, уже затосковал по ней. «Спасибо за доклад», — довольно сказал Бекстрем. И, вероятно, как раз в это мгновение, когда его настроение находилось на пике, все и пошло наперекосяк. Ведь вместо того, чтобы просто закончить встречу, молча отправиться в свой служебный кабинет и вовремя приготовиться к ожидавшему его обеду, он кивнул дружелюбно своей помощнице и задал ошибочный вопрос. «Тогда мы, наверное, по большому счету, закончили? Или у тебя есть еще что-нибудь, прежде чем мы займемся рутинной полицейской работой?» «У меня есть два дела», — сообщила Аника Карлсон. «Несколько необычного свойства». «Я слушаю», — Бекстрем кивнул ободряюще, даже не подозревая, о чем пойдет речь. «Хорошо», — продолжила Аника Карлсон и по какой-то причине пожала широкими плечами. «И первая из них касается кролика, по крайней мере, сначала, если можно так сказать». «Кролика?» — переспросил Бэкстрём. «О чем, черт возьми, она говорит?» «Кролика, которого забрало правление Лена, поскольку владелец плохо с ним обращался», — пояснила она. «И что, черт возьми, под этим подразумевается?» — уточнил Бэкстрём. «Наш преступник засунул его в микроволновку?» «Так ведь, наверное, все будущие серийные убийцы начинали свою карьеру, поджаривая живьем длинноухих и засовывая котов в барабан сушильной машины?» «Что ж, чем дальше, тем интереснее», — подумал он, и, судя по выражениям лиц всех присутствующих в комнате, ни один придерживался такого мнения. Сейчас они как бы очнулись от спячки и с интересом смотрели на Карлсон, а от скучающих мин, с которыми они внимали ее рассказу о двуногих жертвах преступления и их страданиях, не осталось и следа. «Нет», — ответила Аника Карлсон и покачала головой. «Боюсь, это гораздо более грустная история».